Наш эфир продолжает программа «Вайнштейн в зефире» с Леоном Вайнштейном. Здравствуйте, Леон. Добрый день. Вчера во Франции прошли выборы, ну, скажем так, первый тур выборов, похоже, ну, не похоже, а точно будет второй тур выборов. Давайте по этому поводу ваш комментарий. С удовольствием. Единственное, что хочу начать с одного события, которое не мировая новость, но, думаю, будет интересно нашим радиослушателям. В четверг на прошлой неделе сирийская армия выпустила несколько залпов из минометов. Значит, стреляли они с сирийской части голландских высот на израильскую часть. Цахал поднял боевые дроны и размазал позиции, с которых велся минометный огонь. В воскресенье дроны снова нанесли удар по позициям правительственных войск Сирии. Представитель армии обороны Израиля сказал, что мы знаем точно, кто стрелял, откуда стрелял. Официально Израиль и Сирия продолжают находиться в состоянии войны еще, так сказать, со старых, с прошлых столкновений. Но до 2010 года граница была спокойна. После того, как режим Асада начал воевать с повстанцами, время от времени сирийцы пытаются втравить Израиль в эту войну, но израильтяне просто отвечают на провокации ударом и никак не участвуют в этой сирийской гражданской бойне. Вот. Ну, а теперь, значит, к новости недели, к тому, что произошло во Франции. В Париже перед самыми президентскими выборами прошла атака террориста, убит полицейский, ранены еще двое полицейских. По этому поводу арестовано, по-моему, то ли 10, то ли уже 12 человек, которые с точки зрения французской полиции какое-то отношение имели к человеку, который провел этот теракт, и к организации его. Значит, один из основных кандидатов в президенты, Марин Ле Пен, заявила, что будет выгонять из Франции всех, кто имеет связи с ислам-террористами. Она и еще двое кандидатов в президенты отменили все свои встречи с избирателями и выступления, значит, это было перед этим кругом голосования, из-за траура по погибшим. Значит, остальные кандидаты, особенно левые, обвинили ее в использовании, конечно, трагедии, в личных целях там и прочее. 11 кандидатов сражались за президентское кресло, никто из них не добрал 51%, и, как это уже стало традиционно во Франции, через неделю, то есть 7 мая, двое, кто набрал больше всего голосов, это вот та самая Ле Пен и Макрон, будут бороться друг с другом во втором туре. Вы можете спросить, конечно, а какое нам, американцам, дело до выборов во Франции? Оказывается, большое. Основные 5 кандидатов имели самые разные взгляды на мусульманскую миграцию, на участие в Евросоюзе и даже на участие в НАТО. Впервые за 15-летнюю историю партии «Национальный фронт», значит, которую раньше руководил отец Ле Пен, а сейчас руководит, значит, она, у нее, у партии, есть шанс победить. Бывший фаворит гонки, правый центрист Филон, попал под расследование о хищениях. Еще один кандидат от розовых социалистов, Жан-Люк Мелингон, я боюсь, что я произношу фамилию ужасно совершенно, тоже под следствием. Значит, это не очень помогло им в предвыборной борьбе. И теперь, значит, да, и социалисты, нынешний президент Холланд имеет такой низкий рейтинг, что даже не выставлял свою кандидатуру. Значит, а захватить, как Путин, всю прессу, перестрелять, значит, непокорных журналистов и неудобных соперников, либо не успел, либо не смог. Поэтому Ле Пен, ей было легко прорваться, ну, легче, я бы сказал, прорваться через строй кандидатов, потому что целый ряд из них был невероятно замазан уже всякими предыдущими делами своими. Почему она стала популярной? В 2010 году она сравнила молящихся на площадях и улицах мусульман с оккупацией Германии враждебным народом. В 2011 году она навела мосты с еврейской общиной Франции, чтобы очистить себя и партию от обвинений в антисемитизме. Ее папа был антисемитом, судя по его высказываниям, и поэтому порядочные люди боялись подойти к этой партии, что называется, на два шага. Вот, она в этом смысле развернула партию в другую сторону, сказала, что Франция очень сожалеет, плачет и горюет вместе с еврейскими семьями, что Франция не принимала участия в том, что 13 тысяч евреев попали в немецкие концлагеря с территории Франции, что она бы такого не допустила. Ле Пен хочет провести референдум типа британского о выходе из Евросоюза, немедленного вывоза из страны всех мусульман, которые приехали нелегально, и впускать легально мусульман в год не более чем 10 тысяч. Она предложила закрыть все мечети, замеченные в рекрутировании или в антифранцузской риторике. Плюс, она говорит, давать помощь, помогать надо сначала гражданам Франции, а уже потом, после этого, если останутся средства, то помогать, что называется, остальному миру. Немножко напоминает лозунг «Франция first», да? Похож на, скажем, «Америка first» здесь у Трампа. Кроме того, она хочет перевести Францию на 35-часовую рабочую неделю. Кстати, вот я сейчас не помню, сколько у них часов. У нас 40. Я думаю, что у них то же самое. И позволить выход на пенсию в 60 лет. Никак оценить не могу эти шаги, потому что просто не знаю ситуацию. И сформулировала она свою задачу или свою кампанию следующим образом. Я хочу вернуть две вещи французам. Их голос и их деньги. Ну, естественно, опять это очень перекликается с лозунгом и основной темой кампании Дональда Трампа. Второй человек, который прорвался в первом раунде, Эммануэль Макрон, набрал на 2% больше голосов, чем Ле Пен, и опросы населения говорят, что Макрон победит 1-1, но мы уже видели опросы населения по Брекситу, и мы видели опросы населения по выборам в США, так что все возможно. Я не знаю там ситуацию, не чувствую ее, но, что называется, все возможно. Макрон никогда никуда не выбирался, но он был министром экономики в правительстве социалиста Холланда. В апреле 2016 года он организовал движение En Marche, значит, на марше, и уволился из правительства. Ему сейчас 39 лет, и если его изберут, он будет самым молодым президентом Франции, значит, по крайней мере, в современные времена. Значит, в 16 лет он уехал учиться в колледж в Париже своего городка, заявив, что скоро вернется и женится на своей учительнице французского, которая старше его на 24 года. Через несколько лет он вернулся, и они поженились. Политическая платформа Макрона совершенно непонятна. Он за все и против всего одновременно. Он за то, чтобы оставить существующие законы, но поменять методы их достижения. Что это значит, совершенно неясно. Он молод, обаятелен, во многом напоминает Обаму. По крайней мере, каждый видит в нем, что хочет. Ле Пен сказала после его выступления 7 минут на дебатах, что вот ты сейчас говорил 7 минут, но я не могу не только сформулировать суть того, что ты сказал, я даже не поняла, что ты сказал, и не могу пересказать это. Он популист, не очень ясно, он левый, центрист, правый, скорее левый, так как работал у Холланда, без программы и обещает, естественно, change, изменить, но не ясно, что изменять и куда изменять. Значит, он умеет очень хорошо говорить, он молодой, ни в чем пока не запятнан, и совершенно не ясно, куда он поведет Францию. Значит, похоже, что 2008 год выборов в США повторяется во Франции. Но, с другой стороны, Ле Пен ездила в Россию, обнималась с Путиным, ездила с ним на лошадях, занималась карате и сфотографировалась. И вообще показывает к нему всяческое расположение. Но, возможно, что это точно так же, как действовал Трамп. А потом окажется, что Франция для нее важнее всего, как Америка оказалась важнее всего для Трампа. Одно ясно. С Макроном проблема с мусульманской эмиграцией решаться не будет. Очевидно, терроризм будет возрастать, расцветать и мечети строятся. Думаю, Франция стала такой политкорректной, что за Ле Пен голосовать большинство народа не будет. Только если их очень напугали теракты. Ну, а если напугали, но не очень, тогда президентом станет Макрон, который поведет политику евролевых, обамовского толка. Вот все факты, которые известны мне по этому поводу. Действительно, и в Израиле левые, и у нас левые настаивают на том, что Марин Ле Пен антисемитка против Израиля, и в качестве аргументов приводят, ну, во-первых, действительно антисемитское прошлое партии, и в частности ее отца, а еще заявление Марин Ле Пен в свое время, когда-то она сказала, что, так сказать, чтобы всех уравнять, запретить евреям носить как бы ермолки, кипу. А вот мусульманам запретить все их, так сказать, проявления, и евреям запретить. И вот под этим, и вот этот аргумент используется левыми для того, чтобы настроить против нее. Еще я где-то на Фейсбуке сегодня видел, кто-то назвал Макрона Трампом. Ну, как бы сравнили, так, некую параллель провели. Правда, я не понял, в чем, собственно, параллель, поскольку, как вы справедливо заметили, скорее он напоминает Барака Обамы. И неспроста Барак Обама накануне выборов позвонил ему и имел с ним телефонный разговор. Давайте примем звонок. Добрый день, пожалуйста. Добрый день. Да, слушаем вас. Сейчас Макрон больше напоминает Трюдо, но, в общем-то, и Трюдо, и Обама оба мерзавцы. И оба хорошо выглядят. Но вот Ле Пен, что меня еще вот, что вы, Сережа, не сказали, это какое-то время назад, а я плохо помню, она, ей не нравилось, что французские евреи могут иметь двойное гражданство. Да, этот вопрос я тоже. Я не понимаю, почему это вдруг, но вот так то есть вообще я много читал, ну не то, что много читал, что она пыталась очень сильно отстраниться себя от антисемитизма и себя, и свою партию, но вот потом, когда начинает выступать, грубо говоря, против того, что евреи вдруг имеют двойное гражданство, это как-то не то, что шаг назад, а для меня 10 шагов назад. Хотя все равно она для меня более приемлемый кандидат из всех из них. Но она, кстати, по опросам, я читал, что она на дебатах выступила плохо, и по результатам опросов она тоже ожидала, что она выиграет за счет того, что у нее база не расколота. Она даже не смогла выиграть. Поэтому и я согласен, что опросы не всегда правильные, но разница между Трампом и Брекситом в том, что Трамп отставал по опросам немного. И компания эта выйти из Евросоюза тоже отставала немного. А сегодня опрос, который я видел, стоит на 24%. То есть опрос должен быть чертовски не туда, чтобы она выиграла. И за счет этого, поэтому сегодня рынки все пошли вверх, потому что все ждут, что этот Макрон станет следующим президентом, и никаких потрясений не будет. То есть они будут, но попозже. Если Леон, у вас есть какая-то вот мысль по поводу этой ее... Да. Недовольство двойным гражданством, я с удовольствием послушаю. Спасибо, до свидания. Угу. Значит, ну, во-первых, сразу же хочу раскрыть, что у меня двойное гражданство. Значит, у меня гражданство Израиля и Соединенных Штатов Америки. Я прожил 11 лет в Израиле, потом приехал сюда, так сказать, задержался, потом уже, так сказать, обосновался здесь. И чувствую себя с этим замечательно совершенно. Теперь давайте совершенно отойдем в сторону от наших личных эмоций и посмотрим на это с точки зрения государства. Значит, что такое гражданин? Гражданин, который принимает абсолютно правила игры в том государстве, в котором он является гражданином, защищает его, и нет никакого другого гражданства, места или там чего-то еще, что может перевесить эту его лояльность по отношению к стране, в которой дала ему гражданство. Вот когда у человека есть два гражданства, какому из них он отдаст предпочтение, если что. Это я не для того, чтобы Ле Пен обелить или сказать, что она там не антисемитка. Я не знаю. Она 2 года уже не разговаривает с отцом, потому что тот взбеленился за нее, за то, что, значит, она на него напала именно по этому поводу. 2 года они уже ни одного слова друг другу не сказали. Я не думаю, что это политический расчет. Это все-таки дочь и папа. Знаете, может, там для дочери отец, может, не разговариваю, но что отец с дочерью не разговаривает, это же полная фантастика. Значит, Трюдо, да, конечно, напоминает этот самый Макрон, напоминает Трюдо, безусловно, я совершенно с вами согласен, я просто брал примеры из более близкой жизни. Я также понимаю, почему рынки пошли наверх. Они надеются на то, что Евросоюз останется, и все те, кто торгует с Евросоюзом, не должны будут приспосабливаться еще и к Франции, которая отдельно. Ну, вообще, Евросоюз тогда развалится, если Франция уйдет. Значит, всем тем, кто делает бизнес, всегда, скажем, поступательность развития, она значительно более важна для бизнеса, чем скачкообразность. Вот, собственно, и все. Вообще, что касается Трюдо, уникальный такой левый происламистский лидер. И, кстати, у нас, похоже, напряжение возникло между США и Канадой по поводу того, что Трюдо запретил импорт молока из США. Такая маленькая войнушка экономическая развязывается. Я не думаю, что Трюдо сделает канадцев счастливыми, и его политика как-то сделает эту страну более устойчивой, более динамичной, поскольку он заявляет о том, что он готов принять всех мусульман, которых не принимает Соединенные Штаты Америки. Очень хорошо. Я не знаю, но вот вы помните, наверное, в канун выборов все наши главные звезды, так называемые, заявляли о том, что, ну, большинство из них, во всяком случае, в случае избрания Дональда Трампа, что для них казалось невероятным. Может быть, они поэтому и делали такие заявления, что для них избрание Трампа выглядело совершенной фантастикой, что они все непременно покинут нашу страну и подадутся на север, то бишь в Канаду. Но, к сожалению, слов своих они не сдержали. По-прежнему. Ну, я-то хорошо помню, что когда избирали Буша-младшего, то как раз вот Буш-Керри, когда была эта, так сказать, эти выборы, то же самое заявляли, может, не те же, может, которые помоложе были, постарше, я не знаю. Но заявляли все то же самое, что вот если выберут второй раз Буша, то все, они уезжают, никто не уехал. Так что, ну, кто обращает внимание на чушь, которую они прут ради саморекламы? Давайте, да, пожалуйста, вы в эфире. У меня еще одна мысль пришла в голову, пока я еду. Вот Франция, в отличие от России, пока что достаточно свободная демократическая страна. И на ФАКС посчитали, что с 2015 2015 года от рук мирных мусульман погибло 200 человек и 800 ранено. Там 200 с лишним человек, 800 ранено. Я эти цифры не проверял, но допускаю, что это правильные цифры. И наверняка избиратели Франции их знают. Произошел теракт перед выборами. И то, что вот вся эта информация не привела людей на участки, даже если нужно было зажать нос и уши, и все, что возможно, и все-таки проголосовать за Ле Пен, это означает, что эти люди уже сдались. Они уже будут... Уже их невозможно напугать, чтобы они проголосовали за кого-то, кто будет бороться с террористами. Вот меня это очень печалит. Я не знаю, как вас. Спасибо. Пожалуйста, всегда звоните, всегда рады. Да, это интересная мысль. Ну и, кстати, кандидат, который будет соперничать с Ле Пен, сказал, что террористический акт, ну, собственно, так же, как и мэр Лондона, заявил о том, что это является частью жизни современного города или страны, как в данном случае Макрон, что это часть нашей жизни, с этим надо как бы жить, ничего тут не поделаешь. Вот то, о чем говорил наш радиослушатель, похоже, что французы поверили в то, что это реальность, неизбежность, а террористические акты, и поделать с этим ничего нельзя, может быть, наоборот, даже проявить еще большую заботу о братьях-мусульманах с тем, чтобы умиротворить их. Ну, и последней стадией, наверное, будет принятие ислама, то есть... Хотя, впрочем, это тоже не гарантия того, что терактов не будет. Мы же знаем историю мусульманских стран. Вопрос, правильно ли они ислам примут, понимаете? Это вот именно. Это еще такую штуку, да. Да. Ты примешь ислам, не разбираясь, а выяснится, что люди, которые у тебя живут, они за какую-нибудь другую ветку начнут убивать тогда по этому поводу. Абсолютно, что происходит на протяжении веков. Конечно. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, что французы наказаны за свой антисемитизм. Им выбирать абсолютно не из кого. Ле Пен красиво говорит, я не верю, что она будет это делать. Единственное, во что я верю, она будет защищать интересы Путина, потому что он финансировал все ее продвижение в течение всей ее этой политической деятельности. Поэтому, как говорится, Бог все видит и за это воздает. Но вот как на нас это отразится, я не представляю вообще. Ну да, придет очередной Трюдо, но, наверное, никак не отразится, будет то же самое, если выберут конкурента Ле Пен. Будет, как говорится, по накатанной дорожке пойдет, поэтому рынки пошли вверх, потому что они знают, чего ожидать. Если мне память не изменяет, во время предвыборной кампании у нас в США вы подозревали в том же самом Дональда Трампа, что у него тесные связи. Но это немножко другое. Трамп не финансировался Путиным, а как раз наоборот финансировалась Путиным Хиллари, когда она продала 25% нашего урана. Ну, понятно. Но... Это как раз не так, а наоборот. Получается, а тут точно 100% Путин финансировал Ле Пен. И не только сейчас, но и раньше в предыдущих выборах. По крайней мере, когда нефть была больше $100, это точно. Потом, может быть, у него уже денег не было. Ну, на самом деле, когда нефть была $150, Путин финансировал всех и вся и тратил деньги по всему миру с тем, чтобы заручиться той или иной поддержкой. Но, тут, но Ле Пен сказать... сейчас посещала Путина лично, буквально перед выборами. Это о чем даже говорит? Не знаю, не могу сказать. Не могу сказать. Но Трамп есть, его не посещал. Трамп не посещал, да, согласен. Спасибо. Спасибо за ваш звонок. Что я не имею ни малейшего понятия, каким образом финансировалась Ле Пен, тем более утверждать, что с самого начала ее карьеры я, конечно, не могу. Если есть какие-то данные по этому поводу, я с удовольствием посмотрю. Я, кстати, не уверен, что Хиллари финансировалась русскими. Совершенно не уверен в этом, но у нее достаточно было других способов финансироваться. Полмира хотела сделать ей одолжение, потому что все были уверены 100%, что она победит, и поэтому там очень много денег вкладывалось как в ее компанию, так и в ее фонд, который сделал ее счастливой и богатой, но не сделал президентом США. Ну да, ну вот финансирование через ее фонд действительно уникальный случай. 20%, вот, похоже, подсчитали, что 20% избирательной кампании Хиллари профинансировали мусульманские страны. Это да. Это известно. Я про Путина не знаю. Да. Знаете что, давайте мы сделаем небольшой перерыв, послушаем рекламное объявление, после чего вернемся и продолжим. Возвращаемся в программу «Вайнштейн в зефире» с Леоном Вайнштейном. Телефон в студии 847-400-5200. Леон, давайте попробуем сменить тему. Последнее время ученые находят подтверждение тому, о чем идет речь, ну, скажем, в Ветхом Завете. Я знаю, что вы этим как бы занимались, интересовались, вас это интересовало. Вот нашим радиослушателям, я думаю, было бы интересно послушать вот этот аспект. Спасибо, замечательная совершенно тема. И главное, что каждый раз, когда я где-то об этом говорю, это вызывает бурю эмоций. Значит, кто-то называет меня мракобесом, кто-то ругает за то, что я не верю в Бога. Так что это очень хорошо, что у меня есть возможность кое-что, может быть, повторить, кое-что объяснить, кое-что уточнить. Значит, как многие из вас знают, Тора состоит из двух частей. Первая часть – это написанная Тора, которая стала Ветхим Заветом. И вторая часть поначалу была устная, а потом тоже записанная в ряде книг, поясняющих и проясняющих, что же такое сказано в Торе. Вот в одной из книг устной традиции за 2000 лет до поездки Колумба было написано следующее. Значит, для справки, это написано в книге Мишна, глава Авода Зара, страница 41а. Так слушайте внимательно, пожалуйста. Планета Земля, 2000 лет тому назад написано, на которой мы находимся, живем, похожа на круглый мяч. Наша планета как сфера. 2000 лет тому назад еврейские ученые знали, что Земля сферична. Как они это узнали? Они говорят, очень просто, нам это знание передал Бог через Моисея. Ну, хорошо, бывает, случайно попали пальцем в небо. Посмотрим на небо. Люди смотрели на небо, усеянное звездами, и посчитали их, и выяснили, что где-то около 4000 звезд, значит, они могут усмотреть. Считали, что это и есть мир Божий. В 1924 году Эдвард Хиббл, астроном, тогда еще очень молодой, обнаружил, что видимые нам звезды – это только малая часть Вселенной, и что звезды разлетаются в разные стороны, и что если посмотреть, как они летят, то ясно, что они вылетели из одной точки и одновременно. То есть звезд очень много, и они очень далеко друг от друга и все время удаляются. А сколько же звезд всего начали задавать себе ученые? В Торе сказано: «Я Бог, создал 12 созвездий, для каждого созвездия создал 30 групп в каждой 12 дивизий, а также для каждого из них 30 легионов, и в каждом по 30, забыл дальше, да? Но я уверен, что мы уже потерялись и вы, и я в количестве». Конечно же, иудеи просто по своей, так сказать, привычке тут же начали считать, а сколько же это? И выяснили, что звезд всего, судя по тому, что Бог рассказал, 10 в 18 степени, чуть больше, чем это. До 1924 года мир, ученый мир, считал, что звезд 4000. А потом, что их просто много. В 1997 году НАСА заявило, что по их подсчетам во Вселенной от 10 в 21 степени до 10 в 22 степени. Вот, господа, как могли евреи 2500 лет назад знать, сколько звезд во Вселенной? Кто им сказал? Самой близкой к нам звездой является Солнце. От него мы получаем тепло и свет. Значит, в устной Торе, в книге Мидраш сказано, что вокруг Солнца есть слой коры. Они говорят о ней как о защитном слое, без которой все живое на Земле бы умерло. Читайте Псалм 19:5. Попробуйте, посмотрев на Солнце, определить, что а. его окружает кора, и б. что без коры жизнь на Земле бы погибла. Сможете? Во второй половине 20 века обсерватория Гринвич в Англии сообщила, что Солнце окружает слой коры, без которой радиация убила бы жизнь на Земле. Ну, откуда 2500 лет тому назад об этом стало известно древним евреям? Книга «Зогар. Свет» рассказывает, что Бог сотворил Землю отдельно и воду отдельно. Но сегодня мы видим 7 континентов, а не Земля отдельно, вода отдельно, и между ними вода. Тут же Зохар сообщает, что из-за произошедших геологических изменений континент раскололся на 7 частей. А знаете ли вы, что только в 1915 году ученые пришли к выводу? Первая вообще идея пришла в голову, это немецкому геологу Альфреду, похоже на Вагнера, но не помню точно. Значит, что континенты когда-то составляли одно целое. А сейчас двигаются друг от друга, ну, как звезды, значит, из одной точки в разные стороны. Значит, как это стало известно рабам из Египта, кругами ходившим по пустыне, кто им сказал? Экклезиаст 3.14 сообщает, что то, что Бог создал, будет навсегда, ничего к этому не добавится и ничего не пропадет. Не напоминает ли это вам закон сохранения массы и энергии, материи, которые мы проходили в средней школе? Открыты не так давно. Вас не удивляет, что этот закон записан в книге, которую евреи якобы получили от Бога, и записано это 2000 лет назад, задолго до Иисуса, задолго до Мохаммеда? Произошло это на 49-й день после выхода евреев из Египта, когда вручили нам Тору. 210 лет рабства в Египте, где наши предки не учились в университетах и не преподавали в университетах, а таскали камни и подметали улицы. Как же они сами пришли к этому выводу? Кто им подсказал? Шумеры? А они откуда узнали? Знаете ли вы, что растения разговаривают друг с другом? В 1973 году в США опубликована книга «Секретная жизнь растений». Даже газета «Правда» в 70-м году опубликовала интервью «Растения говорят», Тимирязев им сообщил. Новости для мира? Нет. В книге Равида Элиэзера он сообщил 1500 лет назад, что когда дерево падает, оно сообщает это таким же, как оно, но голос дерева нам, людям, не слышен. Как он это знал? У него микроскопа не было, наушников не было, современной электроники не было. А что было? У него была Тора. Я могу продолжать, потому что примеров достаточно много. Значит, евреи древности откуда-то знали, в какой день после зачатия мозг младенца начинает работать. Умели применять анестезию при операциях. Знали о существовании бактерий и вирусов, о которых не имела ни малейшего понятия европейская наука. Когда европейцы считали, что бубонная чума принесена ведьмами и вурдалаками, еврейские ученые знали, что дело в маленьких тварях, переносящих болезнь. Но все-таки расскажу об одном еще откровении Торы, что смерть – это еще не конец пути. Доктор Райман Моди, ученый с мировой известностью, психиатр, исследователь мозга, выпустил книгу «Жизнь после жизни». Книга была написана на основе многолетнего исследования людей, которые были в состоянии клинической смерти и вернулись назад, обратно в наш мир. Люди эти, хотя и рассказывают о своем состоянии по-разному, но более 80% описывают схожие ситуации. Они говорят, что помнят, как они сверху смотрели на свое тело, рядом с которой, если они были в больнице, суетились доктора или какие-то другие люди. Они могли до деталей описать одежду, обувь, поведение этих людей. Далее, они рассказывали, что видели своих близких, плачущих о них, не в этом помещении, а в каких-то других помещениях, реагирующих на известие об их смерти. Исследователями за 30 лет того, как начали этим заниматься, опрошено около 3 миллионов человек в разных странах мира. Разные культуры, разные вероисповедания, разный возраст, разный пол. Рассказчики, пережившие клиническую смерть, встречали нечто или кого-то, кто источал свет и тепло, кто говорил им «вам еще рано» и не через мгновение оказывались снова в своем теле. Значит, был такой знаменитый психолог Элизабет Кублер-Росс. Значит, она больше 20 лет занималась вот именно проблемой клинической смерти и о том, что говорят люди после этого. В общем, пришла она в это для того, чтобы разоблачить этих, значит, вот нехороших людей, которые мракобесием занимаются. Вот на своем докладе, отпраздновав 20-летие практики, она сказала следующие слова. «Я знаю теперь без тени сомнения, это я цитирую, что жизнь продолжается после того, как наше физическое тело умирает. Я могу сказать вам, что люди, которые были слепыми от рождения, рассказывали мне с фотографической четкостью, что происходило в помещении, где они умерли после их смерти. Кто там был, какие украшения были на женщинах и что они делали. Это невозможно представить, но они мне все это описывали. Как они могли это знать? Да, еще они говорили, что их жизнь как лента проносилась у них перед глазами. Вернемся обратно к Торе. Талмудический трактат «Смахот» говорит, необходимо первые 3 дня после смерти проверять, не пришел ли человек обратно из царства мертвых. Еще когда человек на пути в другой мир, Святой Дух предстает перед ним и решает, продолжать ли их путь или вернуться назад. И что вся их жизнь, жизнь тех, кто умер и кто летит как бы вот навстречу с Духом, проходит у них перед глазами, и они понимают, что делали хорошо, а что они делали плохо. Я говорил о достижениях и открытиях современной науки и о том, что они подтверждают откровение Ветхого Завета. Пока что в Торе не найдено ни одной ошибки. Есть пока только неясные и пока не доказанные утверждения. Но все, что было как бы проверено наукой, все совпадает. Если 300 утверждений из книги оказались правильными и ни одно пока не оказалось сложным, то может быть, и то, что еще не проверяли, тоже окажется верным. Я бы сказал, что есть хороший шанс, что и все остальное окажется верным. Я никого не убеждаю, что Бог есть, никого не убеждаю, что его нет, я просто привожу факты. А решать, господа и дамы, вам. Я напомню, телефон в студии 847-400-5200. Если у кого-то на этот счет есть, так сказать, подтверждение тому, о чем говорит Леон, или, может быть, есть возражение, а вы всегда можете позвонить нам в студию 847-400-5200. Похоже, ваша информация привела в шоковое состояние наших радиослушателей. Возможно, это довольно часто происходит, потому что у меня нет возможности сделать двухчасовой доклад, в котором я бы мягко подошел к этому вопросу, осветил бы разные стороны, а потом бы... А я так очень концентрированно примеры привозил, потому что другого варианта нету. Да, очень сложно. Я, что называется, готов прислать все ссылки. Похоже, у нас есть звонки. Давайте попробуем послушать. Да. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. У меня вопрос такой. Скажите, пожалуйста, евреи – это вера или это этнос? Если это этнос, то почему мы такие разные языки? Спасибо. Нет, евреи – это свойство характера. Я не знаю, мне очень сложно ответить на вопрос. Евреи – это, конечно, не вера. Есть иудейская вера, есть, так сказать, наши обычно три поколения до нас верили и верили глубоко. Потом это стало искореняться. А теперь, похоже, вот у меня внук, которому 18 лет, он год тому назад сказал, меня очень заинтересовала иудейская религия, я буду ее изучать. И очень серьезно ее изучает. Может быть, это движение назад, потому что несколько его друзей тоже как бы прилипли, они обмениваются какими-то по этому поводу замечаниями, он мне книжки дает читать. Очень интересно. Так что я не знаю, так сказать, что такое евреи. Евреи – это что-то, что объединено было в свое время верой, а сейчас, возможно, объединено преследованиями. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, Леон, вы перед тем, как начать нам рассказывать эти интересные вещи, сказали, что вас могут обвинить в том, что вы не верите в Бога. Вот я не увидела ни в чем в том, что вы говорили, что вы усомнились, что Бог есть. Почему вы считаете, что... Во-первых, почему вас в этом обвиняют, и почему вы считаете, что на основании этого можно обвинить в неверии? Окей. Ну, скажем так, я сказал это чуть-чуть по-другому, и сейчас скажу, что я сказал, а потом тогда на это отвечу. Я сказал, что в результате моих выступлений меня обвиняют. Я не сказал, что вот то, что я сейчас скажу из-за этого, да, потому что я, когда по этому поводу выступаю, я намного больше говорю. По радио это очень концентрировано, когда ты с аудиторией работаешь, там, и имеешь полтора часа, то это немножко по-другому. Теперь относительно, почему кто-то говорил про мою неверие. Я выхожу, и видно, что на мне нет кипы, на мне нет пейсов и всего остального, атрибутики, веду я себя каким-то таким образом, как человек, который, если даже и верит, может быть, то нетрадиционно, а говорю вещи, которые как бы 100% подтверждают, что то, что написано в Торе, правда, и как интеллектуальная честность должна меня была заставить сделать последний вот этот шаг и сказать, да, все правильно, все верно, я верю всему остальному, и начать молиться и делать все, что просит Бог. То есть мне как бы это и говорили. Вот ты говоришь, что вот все эти вещи, а сам-то ты мол. Вот. Ну, знаете, вот у каждого человека, наверное, каждый себе ставит какой-то вот такой порог того, на что он готов пойти, на что нет. Я по какой-то причине не ем свинину, и по какой-то причине я не ем мясо с молочным. Вот. Я не хочу сейчас отдаваться, так сказать, глубокие причины, но при этом я могу и поесть шримпы совершенно спокойно. То есть я вот к себе какой-то вот определил, где я. Если бы я сказал, да, я верю и прочее, то я бы должен был действовать 100% так, как написано в Торе. Или какие-то другие вещи. Да, я езжу в субботу, делаю еще какие-то вещи. Хотя я каждый раз понимаю, что я езжу в субботу, и, наверное, это не очень, если я, так сказать, вот верю и т.д., некрасиво. То есть я не сделал этого вот последнего шага, который на самом деле требует очень много ограничений, и признаюсь честно, очень мне жалко эти ограничения делать, хотя, может быть, там, когда я попаду вот к этому самому духу, я и пожалею об этом. 613 заповедей, если мне память не изменяет. Добрый день, пожалуйста, ой, да, вы в эфире. Добрый, ой, да. Добрый день. Ну, наверное, вы реформист. Ой. Ну, есть классические евреи, которые поддерживают все заповеди, там, по-моему, 168 их. 613, я уже есть сказал. Есть реформисты, которые идут облегченным путем. Это первое. Второе, на мой взгляд, для православного, евреи – это народ, объединенный верой. Где бы они, на каких континентах они ни жили, они, в общем-то, придерживаются каких-то определенных больше принципов веры своей. это 2. Плюс у них еще от всех хромосома, по-моему, у всех евреев одна и та же хромосома. Ну, а по поводу, вы меня тоже в шок ввели по вот, количеством звезд и научными изысканиями. А потом я вспомнил, когда-то в Советском Союзе был очень популярен Юлиан Семенов, так уполномочен заявить 17 этих мгновений весны. И, по-моему, в 17 мгновениях весны мне врезалась фраза в памяти, я ее сейчас скажу, от Юлиана Семенова, что в советской энциклопедии или в российской, наверное, тогда было написано в советской энциклопедии, написано, что великий русский художник Левитан родился в бедной еврейской семье. И если бы в немецкой энциклопедии было написано физик-теоретик, ну, я скажу так, Нильс Бор, что Нильс Бор родился, великий немецкий физик Нильс Бор родился в богатой еврейской семье, немцы правили бы всем миром. Просто у евреев история выживания их заставила быть умными, прозорливыми, ну, выживать. Поэтому вот и получился такой народ, непотопляемый. Спасибо. Ну, из ваших уст в уши Бога. 847-400-5200, телефон нашей студии. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло? Да, пожалуйста. Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, на этот вопрос, как вы считаете, вот два места, рай и ад, это только для евреев или для людей разных национальностей? А если для людей разных национальностей, то как разные веры этому способствуют? Ну, если Бог есть, то Он один, правильно? Что его волнует, как вы в Него верили, называли вы Его Элоким или Аллах, или называли вы Его как-то еще. Важно, как вы жили, важно, как вы в соответствии с моральным кодексом, который, ну, скажем так, понятен всем, он в 10 заповедях, плюс ваши собственные какие-то моральные убеждения, как вы действовали. Вы знаете, я не знаю, есть рай, есть ад. Так сказать, евреи прошли через серьезный ад много раз в этой жизни, я очень надеюсь, что наградой будет рай в той жизни. Вот. Хотя, так сказать, это христианская идея, а не еврейская. В книге Йова написана прямо противоположная идея. Написана такая: не жди за то, что ты будешь себя хорошо вести, прямой награды. Потому что если ты хорошо себя ведешь исключительно для того, чтобы получить награду, то получишь фигу. Вот. Я просто считаю, что я не хожу в синагогу или куда-то еще, то есть хожу два раза в году, но я установил себе некий кодекс моральный, по которому я живу, и я пытаюсь по нему жить, от него не отступать. И, коль скоро вы упомянули 10 заповедей, я сейчас уже немножко как бы в сторону от основной темы. Вы знаете, что эти заповеди чтились в нашей стране всегда и многие годы довольно серьезно, а вот последние десятилетия люди, которые придерживаются религии, которая называется атеизм, по-моему, это религия такая. Конечно. А да. Они, так сказать, их усилиями вот эти 10 заповедей удаляются из общественных мест, из судов, из конгресса и так далее. Что это? Это прогресс или последствия могут быть в связи с этим, ну, печальными, что ли, отрицательными? Как вы к этому относитесь? Вы знаете, это доведение до абсурда каких-то принципов. Значит, в России есть гениальная совершенно поговорка: «Научи дурака молиться, он лоб разобьет обязательно», да? Вот происходит все то же самое. Совершенно правильно, надо разделить, как властную структуру, отделить церковь от государства. Они никакого отношения друг к другу не имеют. Но если при этом еще и рвать моральные устои, которые в свое время принесла религия, да? Опять же, не совсем религия, так сказать, Бог, книга, называйте как угодно. Мы вообще народ книги, правильно? Вот, так сказать, во главу угла ставится такой-то моральный кодекс. Вы знаете, в первом веке до нашей эры, за 100 лет до Христа, жил замечательный человек, которого я очень, так сказать, люблю цитировать. Значит, Рабби Хиллель, или Рав Хиллель. Значит, он был тогда очень крупным философом, и к нему, так сказать, в его школу приходили учиться, и вот пришел один, так сказать, джентайл, не еврей, и сказал, что вот ты такой умный, ты такой хороший, я ничего про вашу религию не знаю, мне посоветовали, что вот хорошо бы ей научиться, можешь быстренько, значит, рассказать мне, в чем там суть, и я тогда решу, значит, учиться мне или нет. На что, значит, Рав Хиллель сказал замечательную фразу. Он сказал: значит, суть нашей религии заключается в следующем. Не делай соседу, другу, другому человеку то, что ты не хочешь, чтобы делали тебе. И это есть золотое правило иудаизма, а все остальное – это разъяснение, объяснение, ритуалы и прочее, иди и учи. Значит, Иисус Христос, как вы знаете, повторил это дело немножко в другой редакции, менее удачной, с моей точки зрения, он сказал, делай то, что ты хочешь, чтобы делали тебе, а делай означает, если я хочу, чтобы там, так сказать, там, меня били розгами, если я там мазохист, я пойду и начну кого-то другого бить розгами. Да? Вот ответ. Ясно. Леон, огромное спасибо и до встречи в следующий раз. Спасибо вам и вашим слушателям. Всего доброго. До свидания.